Глава 25. Следующие две недели слились для меня в один яркий предпраздничный миг. Ночи, полные страсти и чуткой нежности. Дни, наполненные радостной суетой и многочисленными каталогами. Цветы и кофе по утрам, уединенные медитации в паре и неспешные беседы о прошедшем дне по вечерам. Я знала, что Мрачнов очень многое умалчивал, но в душу не лезла. Понимала, что не все знания одинаково полезны и приятны. Рассказывал основные моменты уже хорошо. Я, в свою очередь, любила поболтать и вываливала на мага все, что мы успели с духами за день, и мне было безумно приятно, что он не отмахивался, а уделял внимание. И даже если ему это было не очень интересно, я иногда это замечала, то все равно не перебивал, а выслушивал и уточнял. Неужели и правда рядом со мной сереет? Тьма, кстати, за это время больше никак себя не проявляла. Да и сам Мрачнов стал намного сдержаннее и приветливее. Хотя, наверное, не в последнюю очередь благодаря тому, что я не дурила и не предъявляла никаких претензий. А все потому, что не было повода. Да и откуда бы ему взяться, если все позиции и пожелания озвучены, и острых углов попросту не осталось? У нас появились общие цели и желания, взаимопонимание по большинству вопросов, ну и, конечно же, не в меньшей степени на мою покладистость влияли мои все усиливающиеся чувства к темному дракону. Я уже считала его своим. Мне было приятно осознавать, что каждый вечер он приходил не просто домой, а ко мне. Звонил, если задерживался. Рядом с утренним кофе оставлял теплое пожелание на день, неизменно подписывая его «Твой будущий муж». Уточнял, надо ли что-то купить, когда я хвасталась ему своими новыми браслетами или колье. Золото, а не черный властелин. С духами у нас тоже все ладилось, причем и Ольга перестала от меня скрываться, уже через пару дней в приватной беседе, признавшись во всем. Как я и подозревала, сладкие парочки уже не просто дружили, как и я с магом, подойдя к более близким отношениям. Так Ольга и Дима перебрались ночевать в гостиную, а Марго и Гена обосновались в девчачьей комнате. Но при этом все четверо подумывали о перепланировке именно огромной девчачьей спальни, так как в гостиной по вечерам отдыхали мы с Мрачновым. О детях духи еще не задумывались, но предохраняться не забывали. В отличие от меня. Всерьез озадачившись этим вопросом, я подумала, подумала и плюнула. Махом пересмотрела свой режим дня, питание и призналась в первую очередь себе самой, что буду очень рада, если это случится как можно скорее. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Причем основную часть предпраздничных хлопот взяла на себя Марго, призвав помощники моего ангела. Поначалу, контролируя каждый шаг демоницы, в конце первой недели я с приятным удивлением отметила, что брюнетка в полной мере осознает всю важность мероприятия и действует, строго придерживаясь моих пожеланий и наметок мага. Наша брачная церемония состоится в одном из закрытых клубов Мрачного. Из приглашенных гостей будут лишь мои родители, глава города с супругой, еще несколько руководителей различных ведомств со своими половинками и еще человек 20 ведущих специалистов Мрачного. Не знаю, зачем так много, но маг настоял. И я спорить не стала, лишь пожала плечами и поморщилась, когда он уточнил, почему со стороны невесты так мало гостей. А кого? Друзей и близких подруг у меня никогда не было. Братьями и сестрами не обеспечили родители, а приглашать просто знакомых или клиентов не было смысла. До Самайна оставалось 4 дня, когда стало ясно, что мы не купили самого главного — туфли. Как такой важный аксессуар выпал из нашего поля зрения, я просто не представляла. Если последняя примерка платья была вчера, и оно сидело на мне идеально, то туфли. Их не было. Женя клятвенно заверил, что озадачит все бутики в округе, и уже к обеду подъедет курьер с коробками, чтобы я выбрала себе идеальную пару. Так что я немного расслабилась, хотя чем ближе была знаковая дата, тем сильнее я переживала, что мы не успеем или что-то упустим. «Святослава, успокойтесь». Ольга заварила мне уже третью кружку мятного чая, подложив блюдце мускатных печенюшек собственного изготовления. «Господин же обещал, что все устроит, а он всегда выполняет свои обещания». И не сказать, что я не верила, но сегодня с самого утра настроение было не очень, и хотелось чего-нибудь этакого. То ли нервы снова дали сбой, то ли дом пересидела. Да. А как насчет Бобрякова? Он ведь до сих пор жив. Временно, все временно. Решив пофилософствовать, Дима и себе налил чаю, присоединившись к нам. А вам действительно необходимо успокоиться. Подумаешь, туфля. Вот помню, матушка мне рассказывала, что на свою свадьбу забыла кое-что поважнее надеть. И ничего. Демон усмехнулся воспоминанием, и я тут же заинтересованно переключилась на него. И что же она забыла? Платье. На моем скептичном лице было большими буквами написано «Врёшь». Нет, правда. Демон отпил и снова усмехнулся. Белье надела, чулки, туфли, а тут батя в окне. Ну и выкрыл ее на церемонию прямо так, в чем была. У нас традиции такие. Однако. Все равно, не поверив до конца, я качнула головой, но мысленно признала, что в чем-то духи правы. Я слишком распереживалась из-за такой незначительной мелочи. Просто мне очень хотелось, чтобы моя первая и единственная свадьба прошла идеально. А тут чертовы туфли, которых нет. Когда в коридоре раздался требовательный звонок курьера, я едва не расплескала чай, поторопившись открыть дверь. «Добрый день!» Приятный мальчик лет 20 с горой коробок, из-за которой его самого едва было видно, улыбнулся широко и профессионально. «Святослава Никодимовна?» «Да». «Бутик Камели. Ваш заказ. Точнее, часть. Куда заносить?» «Сюда проходите, пожалуйста». «Не закрывайте дверь, сейчас еще ребята подойдут». Откровенно удивившись, зачем так много, я махнула рукой в сторону гостиной, а сама заинтересованно выглянула в коридор. «И правда, ребята, только не те». Холодок дурного предчувствия только обозначил свое присутствие, а ребята уже заламывали мне руки, совали в лицо тряпку с хлороформом и что-то громили в квартире. Последней мыслью перед тем, как уйти в принудительное небытие, было: «Так вот почему я с утра маялась. Глупые смертники! Он же уничтожит вас! Всех! До единого!» На презентации, которую назначили на 2 часа, его сотрудники представляли проект, обещавший стать прорывом в сфере IT-услуг. Но Мрачнов уже знал, что все будет идеально, и предпочитал думать о своем, лишь иногда кивая в ключевых моментах. Телефонный звонок, раздавшийся ближе к концу мероприятия, вырвал его из мыслей о чулках и подвязках. Номер неопределен. Мрачнов сухо ответил на вызов. «Слушаю». «Евгений Дмитриевич». Виски неприятно кольнуло, но заранее заготовленное проклятие не достигло своей цели. Темный маг никогда не пренебрегал защитой, а в последнее время она усилилась в несколько раз, да и он стал осторожнее и осмотрительнее. «Есть сомнения?» Тон Мрачнова заледенел, и специалисты IT-отдела резко замолчали, а некоторые и вовсе начали дышать через раз. Когда шеф начинал говорить таким тоном, жди репрессий. «Ну, отчего же?» Неопознанный маг неприятно усмехнулся. «Уточняю просто. Кстати, твоя белая у нас». И замолчал. В гнетущей тишине конференц-зала четко пополам с оглушающим треском разломилась любимая именная ручка. Тьма звонко хрустала костяшками призрачных пальцев, размяла шею, кровожадно оскалилась и вынула из ножен родовой меч. Маг прикрыл веки, чтобы и без того перепуганные подчиненные не подняли панику, увидев его в раз почерневшие глаза, и вкрадчиво уточнил. «Цена вопроса. Твоя жизнь». «Глупцы. Его жизнь уже давно не принадлежит ему. И не людишкам ее требовать. Ошибка. А непростительная ошибка требовать у тьмы то, что она уже давно забрала себе. И смертельная — украсть их сокровища. Место и время. 31-е. Полночь. Пустырь за 10-й школой. Будешь один и без оружия. Иначе...» Незнакомец глумливо хмыкнул, намекая на незавидную участь заложницы. «Я запомню». Ответ мага был ровным и полностью лишенным эмоций. «Но ты, Катманов, уже труп. А если на ней будет хоть одна царапина, то твоя агония будет вечной. Гарантирую». На том конце трубки изумленно отпрянули и с чертыханием сбросили вызов. «Поздно, Катманов, поздно. Когда настоящая тьма выходит на тропу войны, то уже поздно метаться». «Всем спасибо за проделанную работу. Запускаем проект». Кивнув присутствующим, Мрачнов поднялся из-за стола. «Прошу простить. Дела». За шефом закрылась дверь. Прошло минут 10, и только тогда один из айтишников дрожащим голосом робко спросил. «А давайте бахнем. Ну, за проект». А кто-то глухо добавил. «И за шефа». Предложение было принято единогласно. Голова раскалывалась, затекли связанные за спиной руки, во рту было так гадко, словно там пометила территорию стая котов, а в глаза как песка насыпали. Уроды! С трудом приоткрыв глаз, увидела лишь стену. Понятно. Переворачиваться не было ни сил, ни желания. Закрыв глаз, постаралась максимально расслабиться, потому что это могло продолжаться очень долго. Что именно это, я пока слабо представляла, потому что в голове до сих пор стоял дурной туман, мешающий внятно мыслить. Понятно одно. Духи не смогли помешать похищению, а это говорило о серьезной подготовке похитителей. Неужели Бобряков пошел ва-банк? Других смертников на горизонте не наблюдалось. Как глупо. И странно, почему не убил. Хотя нет, вру, не странно, я же белая. Бесплатная и бесправная батарейка для любого темного. Была бы, если бы не Мрачнов, обезопасивший себя одним единственным кольцом. На днях я вытрясла из него более полную информацию по колечку и теперь тоже знала, что больше никто не сможет пить мой свет. Даже если отрезать палец, тьфу-тьфу, то это ничего не изменит. Это как сейф с затейливым замком, ключом к которому был сам маг и его сила. Скажи мне, Мрачнов, об этом раньше, я бы, наверное, взбесилась, а сейчас наоборот. Отнеслась к этому спокойно и даже с легким юмором. Мой дракон просто очень сильно дорожил своим сокровищем, и это было очередным плюсом в списке его положительных, по моему мнению, качеств. Интересно, знает ли об этом Бобряков? Не представляю, сколько прошло времени, но в комнате начало темнеть, что означало наступивший вечер. А у меня в голове так ничего и не прояснилось. Мысли текли вяло, неохотно, не торопясь искать выход из положения. Где-то на периферии сознания закрылось подозрение, что меня одурманили не только хлороформом, но и чем-то посерьезнее. Но как закралось, так и пропало. Не хотелось ничего. Ни есть, ни думать, ни делать что-либо вообще. Руки я окончательно перестала чувствовать и ближе к ночи как-то незаметно соскользнула в глубокий транс, сменившийся тревожным сном. Ночь, утро, день, вечер. Меня, кажется, кормили, даже кто-то со мной разговаривал. Развязали, снова покормили. Сутки за сутками, а в голове так и не прояснялось. И снова ночь, и снова сон на грани сумасшествия. Туман и безысходность, серость и уныние, разочарование. В чем? Мысль удивила и заставила задуматься. Что происходит? Что, черт возьми, происходит? Как я могла так просто сдаться? Как Мрачнов позволил этим тварям меня выкрасть? Да я им сейчас сама такую пилюлю добра пропишу, что махом побелеют от ужаса. Туман отпрянул, и я злорадно оскалилась. «Прочь, мерзость! Я тебе не по зубам!» Выставив руки вперед, создала на них ослепительно белый сгусток и отправила его в самый центр завихрения. Снова и снова. Еще и еще. Туман визжал, завывал, сопротивлялся. В какой-то момент попытался контратаковать и дотянуться до меня своими склизкими щупальцами, но рядом встала тьма и закрыла меня своим надежным плечом. С легкостью, орудуя огромным двуручником, темный воин два счета разделался с туманом, оборвав его истошный визг резким движением, словно отрубая голову. Обернулся через плечо. Под рогатым шлемом не было человека. Лишь первородная тьма. Но мне не было страшно. Это ведь он, мой дракон. Зачем мне бояться своего будущего мужа? И пусть это не реальность, а всего лишь сон, но я знала, что он где-то уже совсем близко. И так же легко совсем скоро уничтожит всех, кто посмел покуситься на меня. Спасибо. Я прислонилась щекой к плечу воина, его ладонь, защищенная черной чешуйчатой броней, легкой лаской прошлась по моей щеке, а невидимые губы поцеловали меня в центр лба. Холод от прикосновения прогнал последний туман, путающие мысли, и разбудил, но его слова я услышала так четко, словно он сказал их мне прямо на ухо. «Я уже рядом, мое сокровище». «Я знаю, чувствую, верю. Только, пожалуйста, давай побыстрее». Хоть и проснулась, но открывать глаза не торопилась. Нельзя, чтобы они поняли, что я скинула с себя этот одурманивающий туман. Слегка пошевелилась, проверяя состояние тела, и обнаружила, что больше не связано. Хорошо. По крайней мере, неплохо точно. Осторожно приоткрыла глаза, с подозрением осмотрелась, лишь легонько поворачивая голову, и выдохнула уже свободнее. В комнате кроме меня никого не было. Да и место-то тут было только для одной. Комнатка 2 на 3, не больше, кровать и я, лежащая на ней в той самой домашней тунике, в которой меня выкрали. Сверху тонкое одеяло, снизу матрас, застеленный, слава богу, чистой простынкой, подушка. В узкое зарешеченное окошко проглядывали вечерние тени, и едва различимо слышался шелест еще не до конца опавшей листвы. Слегка нахмурившись, попыталась понять, где нахожусь, но в голову ничего не шло. Вряд ли это квартира, скорее какой-нибудь частный дом за городом. Но в округе столько дачных поселков, что можно отгадывать до Морковкина заговенья. Бесполезно, да и бессмысленно. Я уже поняла, что ничего не смогу противопоставить им сама. Лишь удача и Мрачнов, которые, по его словам, уже близко, смогут мне помочь. Хоть и получилось у нас уничтожить паразита-присоску, но сил не было. Никаких. Еще и подташнивать начала. То ли от истощения, то ли от нерегулярного питания, то ли от интоксикации неизвестными препаратами. Неизвестно. Но чем дольше я лежала, тем хуже себя чувствовала. Уже и на бок перевернулась, и в комочек скукожилась, и даже дышала глубоко ртом через раз. Но все равно, где-то через полчаса, может, и через час, когда тени стали гуще, меня стошнило желчью, потому что в желудке помимо нее ничего не было. От кислого запаха стало еще хуже. Пришлось идти к дверям и требовать внимания. «Эй!» Дверь, как и стена, была обита мягкой изоляцией, так что внятного стука не получалось, лишь глухой долбеж. Пришлось помогать себе криком, но и он не принес эффекта. Я звала уже 10 минут, а ко мне никто не торопился. «Уроды!» Зато тошнить стало меньше, одна радость. «В туалет хочу! Умыться хочу! Открывайте!» Дверь распахнулась настолько внезапно, что я испуганно подалась назад, уставившись на незнакомого мужчину с занесенным для удара кулаком. Невысокий, но коренастый, чернявый, пару дней не бритый, со сломанным носом и глубоко посаженными поросячьими глазками. 40 лет. Наверняка бывший боксер или что-то в этом роде. Такого мне с ног не сбить, даже случайно. Увы. Оу. Он тоже искренне удивился, но сориентировался быстрее меня и, брезгливо оглядев мою фигуру и растрепанные волосы, неприязненно усмехнулся. «Очухалась? Идем, в порядок себя приведешь». Настороженно посмотрев, куда мой тюремщик махнул рукой, обнаружила ничем не примечательный узкий пустой коридорчик. «Шевелись!» Мужчине моя неторопливость не понравилась, и он, решив, что крик ему поможет, завелся с полоборота. «Двигай булками, блаженная, у тебя 30 минут на душ, хозяин уже ждет, иначе...» Что будет иначе, я так и не услышала, потому что слово «душ» произвело на меня эффект вставленной батарейки в определенное место. Я торопливо зашагала в нужном направлении, молча взяла сунутые в руки вещи, без эмоций выслушала очередную угрозу не запираться и не дурить и торопливо закрыла дверь прямо перед носом у не слишком приветливого дядьки. Тоже мне властелин судеб. Ванная комнатка оказалась маленькой, без свежего ремонта, но чистой, и здесь было все необходимое — раковина, унитаз и душевая кабина. Грязная, пропахшая потом одежда полетела на пол, а я рванула под горячий душ, с трудом удержав стон блаженства, когда по коже забарабанили капли воды. Господи, как мало надо человеку для счастья! В сунутых мне вещах были губка, шампунь и гель для душа, так что радости моей не было предела. Мылась я тщательно, раза три пройдясь по коже пенной губкой, дважды вымыв волосы и только после этого почувствовав облегчение и осознание, что я, наконец, смыла в себя этот затхлый запах тумана и безнадежности. Ничего-ничего, мы им покажем Кузькину мать, да так, что еще умолять о смерти будут. Позволив себе помечтать и позлорадствовать, сильно задерживаться в душе не стала, понимая, что ванная не заперта, и в любой момент у меня может появиться помощь. Спасибо, обойдусь. Я подгадала по времени идеально. Только-только успела одеться в чужое белье, и какой-то невнятный, бесформенный, грязно-серый с длинным рукавом балахон до щиколоток, как дверь распахнулась, и заранее похабно ухмыляющийся тюремщик нашел меня взглядом. Разочарованно крякнул, зло скривил губы и раздраженно рявкнул. «На выход!» А мне стало его жаль. Сама удивилась. Хотя чему? Он еще может не знать, что он уже труп. Максимум через сутки. Сунув ноги в выделенные шлепки, торопливо засеменила в указанном направлении. Мокрые волосы, хотя и отжатые, неприятно холодили спину, по которой расплывалось мокрое пятно. В остальном же было вполне сносно. Желудок почти успокоился и лишь слегка невнятно бурчал, требуя еды. Не уверена, что стоит, лучше перетерпеть. Воды я немного выпила прямо из-под крана, так что обезвоживание мне не грозило. А остальное — ерунда и временно. Шли мы, кстати, вниз, и через два лестничных пролета оказались на первом этаже, значит, и правда частный дом. «Сюда!» — раздраженно буркнул тюремщик, толкнув меня к очередным дверям. Но сам заходить не стал — лишь отчитался кому-то, кто шел за нами. «Привел. Свободен». Сухой замогильно-шелестящий голос заставил напрячься и непроизвольно поежиться. В последнее время мне очень понравилось жить, и умирать снова из-за чьей-то дурной прихоти не хотелось. Не факт, что мне повезет снова, не факт. «Святослава». Пока я осматривалась и понимала, что нахожусь в вычурном и весьма помпезно безвкусно обставленном кабинете хозяина, сам он появился на пороге и первым делом прошел за стол, мимоходом махнув рукой на одно из двух кресел для посетителей. «Присаживайтесь». «Какая честь!» Саркастичная мысль мелькнула, а я уже садилась, внимательно рассматривая господина Бобрякова. Первые впечатления неприятны. Высохший от времени и внутреннего яда труп. Высокий Кощей. На желтоватом пергаментном лице особенно выделялся крупный нос с горбинкой и блеклые рыбьи глаза. Седые длинные волосы собраны в низкий хвост, на висках залысины. Одет претенциозно. Черный шелковый шейный платок и бордовый камзол с золотым шитьем. Эдакий граф Калиостро. Только если у графа была харизма, то у Бобрякова ее не было. Он был просто страшным старым темным магистром. Кстати, не таким уж сильным, как о нем думали. Это я увидела без особого труда. И эта тварь меня похитила? Да, обидно даже. Осмотр занял всего несколько секунд, за которые глава темного ковена как раз устроился в кресле, вперив меня в мутный взгляд своих рыбьих глаз. Я, в свою очередь, предпочла прикинуться блаженной и крайне усталой. Делать вид особо не пришлось. Чувствовала я себя до сих пор на троечку с минусом. Казалось, весь задор ушел на то, чтобы помыться. Сейчас снова осталась без сил и накатила апатия. Но не такая, как раньше, не отупляющая, а скорее медитационная, направленная на отдых и накопление сил. Молчание затягивалось. Бобряков все рассматривал меня, не скрывая пренебрежения, и в конце концов презрительно прошелестел. «И что он в тебе нашел?» Ну да, я сейчас на мисс Мира не очень похожа. Даже спорить не буду. Глянула бы я на вас в том же положении и состоянии. Не дождавшись от меня реакции, Бобряков также сухо продолжил. Значит так, слушай меня внимательно. Через 3 часа будет встреча. Мрачнов изъявил желание видеть на ней тебя. И мы пошли ему навстречу. Я с трудом, но смогла удержать саркастичную усмешку. Еще бы вы не пошли. Стоишь, молчишь, не дергаешься. Последние слова были произнесены с угрозой, но я лишь небрежно кивнула, так и не подняв головы. Много чести будет. Свободно. Коля тебя проводит. Еду принесут, не спать, за тобой придут. Отдавая отрывистые команды уже мне в спину, судя по тону, Бобряков откровенно злился, что я так спокойна. Арктически спокойна. А зачем мне переживать? Это они должны по углам щемиться, потому что через 3 часа здесь камня на камне не останется. Я в своем драконе уверена. Я видела его силу. Всю его силу.